Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную собственность, ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости, и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди. Потом я перечитал то, что больше всего забыл. Одиночество, святую любовь, ночлег и военные рассказы, ночная смена, поход, дознание, свадьба. Первые три рассказа опять оказались слабые, и по неубедительности фабул, и по исполнению, написанные под Мопассана и Чехова, и опять уж так ладно, так гладко, так умело. У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой. То и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Вера Львовна впервые в своей жизни наткнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело пошло уже иначе. Я все чаще стал внутренне восклицать «отлично». Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно свадьба, рассказ, не заставляющий ни в пример прочим названным думать: «Ох, сколько тут Толстого и Чехова!» Рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржам, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, конокрады, болота и так далее, я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом. Я уже не думал о недостатках. Я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком. Вот еще статья о нем. Строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Пильского. Куприн был откровенен, прям, быстро на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитростность, теплая доброта ко всему окружающему. Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта. Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости. Его восхищали времена железных времен, орлов и великанов. В этом дурном роде будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне первобытного, звериного, сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам. В последнем есть, конечно, много правды. И я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным писателем и Куприным человеком, таким, каким его характеризуют почти все, будто никак не проявлялся человек в писателе. Конечно, все-таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше. Теплая доброта Куприна ко всему живущему, или, как говорит другой критик, купринское благословение всему миру, это тоже было. Однако надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна. 1938 год.